ее недругов, а также со своего рода эссе, где автор утверждает, что управление государством не следует превращать в публичный патетический спектакль. В это обоснованное утверждение внес решительный корректив Мартин Хайдеггер, показавший с помощью фотокопий газетных цитат, что современный руководитель государства отнюдь не анонимный статист, а главное действующее лицо — режиссер, пляшущий Давид, который воплощает драму своего народа, прибегая к сценической помпезности и, понятно, к гиперболам ораторского искусства. Само собой разумеется, он доказал, что Циммерман по происхождению еврей, чтобы не сказать иудей. Публикация именитого экзистенциалиста послужила непосредственным поводом для изгнания Циммермана и освоения нашим гостем новых сфер деятельности. Понятно, Циммерман не замедлил явиться в Буэнос-Айрес на прием к министру. Министр же через секретаря попросил меня поговорить с Циммерманом и объяснить ему положение дел во избежание недоразумений и неблаговидных препирательств между двумя университетами. Мне, естественно, пришлось согласиться. Возвратившись домой, я узнал, что доктор Циммерман звонил недавно по телефону и сообщил о своем намерении быть у меня ровно в 6:00 вечера. Дом мой, как известно, находится на улице Чили, пробил 6, и раздался звонок. Я с республиканской демократичностью сам открыл ему дверь и повел в кабинет. Он задержался в патио и огляделся. Черный и белый кафель, две магнолии и миниатюрный бассейн вызвали у него поток красноречия. Он, кажется, немного нервничал. Внешность его ничем особым не отличалась. Человек лет 40, с довольно крупным черепом. Глаза скрыты дымчатыми стеклами. Очки порой оказывались на столе, но тут же снова водружались на нос. Когда мы здоровались, я с удовлетворением отметил, что превосхожу его ростом, и тотчас устыдился этой мысли, ибо речь шла не о физическом или даже духовном единоборстве, а просто о формальности, хотя и малоприятной. Я почти или даже совсем лишен наблюдательности, и все же запомнил его роскошное одеяние, как топорно, но точно выразился один поэт. До сих пор стоит перед глазами его ярко-синий костюм, обильно усеянный пуговицами и карманами. Широкий галстук на двух резинках с застежкой, какие бывают у фокусников. Пухлый кожаный саквояж, видимо, полный документов. Небольшие усы на военный манер. Когда же во время беседы он задымил сигары, и мне почему-то подумалось, что на этом лице много лишнего. «Слишком загромождено», — сказал я про себя. Последовательное изложение неизбежно преувеличивает роль описываемых мелочей, ибо каждое слово занимает определенное место и на странице, и в голове читателя. Поэтому, если оставить в стороне вульгарные приметы внешности, которые я перечислил, можно сказать, что посетитель производил впечатление человека всякое, повидавшего в жизни. У меня в кабинете есть овальный портрет одного из моих предков, участвовавших в войнах за независимость, и несколько стеклянных витрин со шпагами и знаменами. Я показал ему с краткими комментариями эти достославные реликвии. Он поглядывал на них будто лишь из вежливости и дополнял мои объяснения не без апломба, думаю, неумышленного, просто ему свойственного. Например, так. Верно. Бой под Хунином. 6 августа 1824-го. Кавалерийская атака Хуареса. Суареса, поправил я. Подозреваю, что эта оговорка была преднамеренной. Он по-восточному воздел руки и воскликнул. Мой первый промах, и, увы, не последний. Я вожусь с текстами и путаю все на свете. А в вас живет это увлекательное прошлое. Он произносил «в» почти как «ф». Такого рода лесть мне не понравилась. К Книгами он заинтересовался больше.